В то же время, когда странные супруги заселились в отель, Сюнья вышел из лимузина в виде большого хадра третьего. Следовавшая за ним Рейка тоже была в снаряжении Леди Грифон. Находились они в глубинке Канта. Они были в горах перед воротами большого особняка. Это было скрытое убежище, располагавшееся между измерениями, где его не мог засечь даже спутник из космоса. Тут располагалась старейшая тайн-организация, появившаяся еще в период Мурамати. Они взяли столетний перерыв и были известны тем, что не ликвидировались и не передали имя. Вторая злая организация в стране Сюями. Сюня слышал, что в период это даже Сигунат боялся произносить их название. За большим хадром третьим следовала Леди Грифон. Все было из дерева. Отполированные руками деревянные ворота и двери открылись. Сюнья ощутил на себе властный взгляд. Но он продолжил все так же, вытянувшись, прямо идти вперед. Особняк выглядел заброшенным, но чутьё и снаряжение подсказывали, что здесь скрываются вооруженные, жаждущие убивать демоны. Сюями уже давно скрылись в другом измерении. Но я не думал, что тут настолько ощутимая жажда убийства. Слегка поразился парень. Но отец смог обойти их и сместить на вторую строчку, и раз уж они ниже, значит преимущество за мной. Он бросил взгляд на Леди Грифон, и она кивнула. Похоже, они подумали об одном и том же. Это слегка успокаивало. Их точно провожали, открывая перед ними двери. Особняк в несколько сотен суба оказался внутри более просторным. И вот двери открылась целая сотня. Появился проход в сотню метров, и там они увидели девушку в японской одежде на стуле, которая холодно смотрела на них. Даже с такого расстояния взгляд достигает. Вот что значит Йо-Бикуни. Попробовавшая мясо русалки и ставшая бессмертной Йо-Бикуни была главой Сюями. Так Сюни рассказывал отец когда-то. «Вы прибыли издалека». С виду подросток предложила парню сесть. Один из глав темного хадера, разум ангела, тоже выглядела молодо, но она была не так проста. Парень сел на стул, сиденье было идеально мягким. «У нынешней молодежи длинные ноги, потому я подготовила подходящий». Глубокомысленно улыбнулась она. Рейка продолжала стоять, ей стула не предложили. «Спасибо, что ответили на наш запрос». «О, новый глава темного хадера благодарит». Глава Сюями, Нисики, с прищуром посмотрела на Сюнью. «С неприязнью и интересом. Ты похож на мать». Парень хотел узнать, знакомы ли они, но не стал. Насколько он знал, Нисики не изменилась со времен его деда, и в том, что она знает его мать, нет ничего необычного. Все как было сказано в письме. «Да, знаю. За 30% фондов и откупные принять 40% сотрудников». «Да. А если я скажу, что этого мало?» Сюнья уставился на нее. «С вами стоит быть осторожным, потому я взял максимально допустимые цифры». Спокойно ответил парень. «Если вас не устраивает, нам остается лишь уйти. Хотя для нас наши сотрудники на первом месте. Верность. Если я велю им поклясться вам в верности, они сделают это. И будут работать не хуже ваших людей». «Хорошо сказано, малыш. Я слышал о вас от отца, деда и бабушки. Вы отличаете черное от белого, и не сомневаетесь, потому и торги вам не нужны. Лезть, если на вас наработает». Саркастично, но при этом совершенно серьезно сказал Сюнья, и брови Нисики слегка приподнялись. «Твой отец и дед были смелыми, и тебе досталась их кровь, потому я хочу насладиться этим еще немного». Нисики забралась на стол, и на коленях точно кошка приблизилась, коснувшись пальцами подбородка Сюньи. «Да, я люблю смелых. Люблю честных. Они разбираются со злом силой». Он не ответил. «Ты знаешь, что мне нравится заключить пари?» «Да». «Тогда заключим одно». Она вернулась на стул и достала из-под кимоно шкатулку из грецкого ореха. «Я предлагаю не дуэль джентльменов, а нечто более грубое». Она открыла красиво украшенную шкатулку, и внутри в красной бархатной ткани были серебряные пистолеты. Старые восьмизарядные, точно из вестернов револьверы, а чуть ниже находились 8 патронов. 2 года назад мне передал их один чиновник из Америки. У них короткий ствол и небольшой калибр. Говоря, она уверенными движениями заряжала оружие. Внутри только одна настоящая пуля, а остальные холостые, просто для красоты. Нисики взвела курок и закрутила барабан, проведя по нему ладонью. Вот он, наконец, остановился. «Выстрелим. Может, я лишусь головы, может, ты. А может, мы оба выживем? Тогда победа твоя». Леди Грифон собиралась действовать, но Сюня схватил ее за кисть. «Хорошо, сделаем это». Он протянул Нисики руку. «Мне не стоит пробовать первой. Я разбираюсь в вероятностях. Сюня взял заряженный пистолет, поднес к подбородку и спустил курок. Прозвучал лишь щелчок. Сюня сама. Шатавшаяся Рейка слабо улыбнулась, а парень держал пистолет у подбородка, снова взведя курок. Если отпустить палец, он опустится назад. Парень отпустил палец. Второй раз, третий, четвертый, потом пятый, шестой, седьмой. Крик застыл во рту Рейки, но разносился лишь сухой металлический щелчок. «Прошу», — сказал он, положив пистолет на стол. «Осталась одна пуля. Считается, что я победил. Хотя он все равно не выстрелит». «И как ты понял, что боевого патрона там нет?» «По обращению. Уверенная рука делает это даже неряшливо, а вы скорее уж грубо. Когда я взял его, заметил, что баланс не такой. И еще когда взвел курок. И барабан крутился со странным звуком, не было звука пороха». У Нисики впервые округлились глаза, а Сюни улыбнулся. «В одежде есть встроенный направленный микрофон». «Понятно. Я думала, что третий окажется посредственностью, но ошиблась». «Хорошо, сойдемся на 20%. «Спасибо». Рядом лишилось сознание Рейка. «Похоже, кто-то все напутал. Я слышала, что смелая как раз леди Грифон». «Она смелая, но в то же время добрая». Встав, Сюни подхватил Рейку. Костюм главы хоть и был простым, но пуленепробиваемым и усиленным, потому ему это было вполне по силам. Когда Рейка очнулась, то была на заднем сиденье лимузина. «Рейка-сан, ты в порядке?» — спросил с пассажирского сиденья Сюнья. «Ха? Ха?» Она ощупала себя и поняла, что все еще в костюме леди Грифон. То есть... «А что с русской рулеткой?» «Я победил. Все патроны были холостыми». Она вздохнула и сдавленно заплакала. «Слава богу!» И вот Рейка разрыдалась. «Я... Ма... О, я сама... Ма...» Это значило... «Я думала, что Сюня сама умрет. «У нас уже были подобные встречи», — сказала задачный Сюнья. «Меня наверняка будут проверять. Потому я и должен был ответить на ожидания». «Но... все же это было так страшно!» Рейку все знали как невозмутимую красотку, а сейчас лицо было в слезах и соплях. В детстве она придумывала шалости, а воплощала их Румика, и Сюня часто следовал за ними. Но стоило парню упасть или пораниться, она просто теряла над собой контроль. «Боже». Парень думал, как успокоить плакавшую девушку, и тут вовремя заговорил и лимузина. «Простите, звонок в строительство хату». «А?» Сюня удивился. «Строительство хата — это было прикрытие темного хадера. Все сотрудники... Несколько десятков тысяч человек были за пределами Канта. А вместо недавно скончавшегося президента теперь был Сюнья. Когда создавалась поддельная организация, она перемешалась с реальностью. Компания и правда функционировала, так что там реально было около 1000 человек, то есть это официальные сотрудники. Кстати, Сюнья тоже относился к ним. Хотя звонили ему редко. «Соедини». «Переключаю». И замолчал, заиграла «Колизе». А потом ему ответили. «Яу, Сюня-кун, это Анда». «А, хозяин». «Это правда, что строительство хата закрывается?» «Да. Я ведь еще старшеклассник, и столько всего навалилось». «Может, можно что-то сделать? Наш торговый район держится благодаря тому, что твои сотрудники поесть приходят». У хозяина имелся свой китайский ресторан, рамен у него вкусный, а еще готовят гёдзе, жареный рис и маба-тофу, а креветки с чили до смешного дешёвые, их много. Еще со времен первого главы члены темного хадера закупались в торговом районе. Изначально связь с местными была способом замаскироваться, и сейчас многие официальные сотрудники строительства хата вошли в семьи владельцев торгового района, а дети из магазинов работают в их конторе. И строительство хата могло проспонсировать фестиваль торгового района или Новый год, то есть они были тесно связаны с районом. Иными словами, уход компании будет означать и упадок района. Компания закрывается, но само здание никуда не денется. Бизнес будет продан, и сотрудники останутся. Вообще, Сюня хотел возместить им убытки, но Рейка его остановила. «Но точно ничего сделать нельзя?» «Простите, если бы это было возможно, я бы и сам хотел». Парню было больно от того, что он не мог рассказать правду, и хозяину заведения осталось лишь со вздохом сказать. «Вот как. Ну да, ты же еще школьник, ничего не поделаешь». «Но даже когда название сменится, если это будет не по силам, я постараюсь что-то для вас сделать». Парень поклонился. «Ты уж прости. Да уж, 3 года назад не стало Четырензио, а теперь и твоих родителей. И когда я узнал про продажу, то забеспокоился». Сюнь в очередной раз вспомнил, какими великими людьми были его родители. Она крутила револьвер, лежащий на столе. Он был на кончике белого пальца главы Сюями Нисики. «Лимузин Тёмного Хадера покинул нашу зону наблюдения». «Вот как. Значит, уехали». «А что с посыльными из Эльшан?» «И правда, что?» Она взмахнула пальцем, и во тьме загорелся экран. На нем в японском саду сидела группа людей. «Анализ завершен. «Да, 2 обычных, 1 усовершенствованный и еще 1». «Женщину проанализировать не вышло». «Да, сенсоры и магия искажаются». Нисики нахмурилась, услышав это. «Этот малец полон решимости ликвидировать организацию. Обидно. Надеюсь, он доживет до этого дня». Тут женщина стала серьезной. «Скорее всего, это она вернулась из иного мира. Давно я такого взгляда не видела». Она бесстрашно улыбнулась. «Мне выпроводить их?» — спросил подчиненный. «Нет, я встречусь. Будет весело поговорить с той, у кого взгляд, как у меня. Возможно, мы что-то узнаем о скрытом сокровище Тёмного Хадера». Театр Ситопасов. Бизнес Тёмного Хадера довольно обширен и автономен, и те, кто занимаются переписыванием, резко пошли в гору в последнее время. Они не ориентируются на мнении, а работают уже постфактум, скрывая серьезные инциденты. Точнее, делают из имеющейся информации то, что яйца выеденного не стоит. Вначале туда отправляли оперативников, но когда наметился алгоритм, отправили ситопасов. Сбором информации занимаются свободные ситопасы и еще 4 специально выделенных. Где-то в Токио рядом с музеем науки построен дата-центр. И там на скамейке сидит ученик начальной школы в капюшоне, натянутом на глаза, скучающе размахивает ногами. Обычно туда никто не приходит, но не сегодня. «Прости, мог бы проверить предложение». Мужчина в недорогой и недешёвой одежде протянул Ситопасу конверт. Тот ловко открыл его и пробежался по тексту. Вернул бумаги в конверт и отдал мужчине, а мужчина сунул бумаги в измельчитель, растворил в химикате, после чего получился переработанный продукт. «Господин чиновник, что это значит, да, рука?» Слова Ситопаса озадачили его. Он понимал, что роботы обладают интеллектом, не уступающим его собственному. Но заговаривали они редко. «Но для вас...» «Нет, благодарственное письмо для нового главы. Хотелось оставить такое мнение». «Вопрос. Правительство ведь официально не поддерживает злые тайн-организации, да, рука?» Их часто обвиняли, что угнетало Сюнью, и за анонимную поддержку отвечали ситопасы. «Сомнение. Я не понимаю, что движет людьми, да, рука?» «Ответ. Даже пустые или лживые слова могут поддержать, да, рука?» Ситопасы понимали, что подобные тексты можно было назвать излишними дифирамбами, но они работали в соответствии с программой. Через несколько часов он увидит, что они написали, и впадет в уныние. Правда, ситопасы об этом знать не могли.